Глава 24. Никогда не решайте ничего сгоряча. Походите, подумайте, попейте кофе или чего покрепче. Взгляните на ситуацию заново, а потом уже примите правильное решение. За прошедшее время сможете сами найти минусы в своем плане. Почти всегда. К примеру, мне даже далеко ходить не пришлось. В прямом смысле. Миновав очередной дом, мы спустились по узким ступеням в канализацию. А там уж я задумался. Куда поперся? Зачем? Иду поболтать к какому-то криминальному элементу, который имеет виды на письма убиенного Вальфаила. Что в них, я понятия не имею. Как разговаривать с местным авторитетом, тоже слабо представляю. Конечно, эффект неожиданности всегда хорош, когда ты выкатываешься с пулеметом против пехоты. У меня же создавалось ощущение, что Сережа с голой задницей бежит на танк. Успокаивали лишь присутствие Троуга и какая-то необъяснимая внутренняя наглость, граничащая с самоуверенностью. Одна часть меня хотела вырваться отсюда и бежать к друзьям, а там уж думать и обсуждать сложившуюся ситуацию. А другая предлагала вломиться к шефу и показать, кто здесь папа. Я слышал, что обычно так и начиналась шизофрения. Пока же внутри бушевали бразильские страсти, мы продолжали топать вперед по ранее заданному маршруту. Хоть Троук и говорил всякую чушь, однако Милет был большим городом. И его канализация оказалась не меньше. Потому что какими бы красивыми ни были архалусы, какими бы пушистыми ни казались их перья и не отливал бронзой загар на коже, даже такие почти совершенные существа, извините, испражнялись. И это предстало немалым испытанием. Идти вдоль текущей реки с разными отходами жизнедеятельности – то еще удовольствие. На наше счастье, сверху то и дело виднелись решетки, видимо, играющие роль ливневок. Благодаря им мы еще не потеряли сознание в этом смраде. Прок, тот самый архалус, которого мы так крепко взяли за тестикулы, бодро шагал впереди. И чем дальше мы заходили, тем его походка становилась увереннее. За очередным поворотом мы резко ушли от речки Вонючки и теперь двигались по длинному узкому коридору, пока не вышли в небольшую приземистую то ли залу, то ли комнату. Я кастанул свет вперед и увидел еще два коридора. Один уходил налево, другой направо. Прок двинул в последний, напоследок махнув нам рукой. Он даже не обернулся, лишь кинул: «Я сообщу о вас шефу». И мы были бы рады следовать за ним, однако дорогу нам преградила группа побитых жизнью архалусов. Я привык видеть пернатых в блестящих доспехах, с расправленными могучими крыльями, поэтому вид понурых и немного злых мужиков передо мной ввел в замешательство. Серые перья явно не знавали чистой воды, вместо одежды какое-то странное рубище, у одного нет руки, у другого повязка на глазу. Шестеро обыватели и единственный игрок. Голосящий. Хотя про себя я прозвал его Одноглазым. «Стойте, где стоите!» — сказал главный. Я даже не удивился, что он у них ищущий. Врубил погасший свет снова и еще раз всех осмотрел. «Вы воры?» «Мы предпочитаем называть себя свободной от денежных предрассудков архалусы». «Значит, воры», — кивнул я ему в ответ. Странно. Изначально я не хотел выводить его из себя. Но чем дальше заходил разговор, тем больше во мне просыпалось странное, чужое, нездоровое чувство. Нет, я всегда любил внести в беседу нотку сарказма, но никогда не имел намерения обидеть людей, ну или других существ. Сейчас же мне хотелось, чтобы голосящий сорвался. Я был больше чем уверен, что мы с этой семеркой без труда справимся. Не могу сказать, что сам отличаюсь добродетелью. К примеру, недавно отправил на тот свет пару архалусов. Думал, что пернатые будут бойцами получше. Я заметил, как один из обывателей сжал кулаки. Разум кричал мне, что ты делаешь, но нечто внутри уже проснулось, и его нельзя было остановить. Мой друг так вообще расхититель гробниц. «Серег, лучше бы сейчас немного помолчать», — буркнул мне Троук. «Добывал ангельскую пыль и продавал ее кабиридам». А вот теперь сработало. Сразу двое вытащили оружие. Правда, я надеялся хотя бы на мечи, не на зуботычки в виде ножей. Ну да, воры, что с них взять? «Нашему кодексу нет до этого никакого дела», — поднял руки голосящий, давая знак своим. «Значит, и нам тоже». Я не сдержался. Рванул вперед, сделав обманное движение одной рукой и второй двинув болтуна по скуле. «Навык рукопашного боя повышен до 10 уровня. Вы достигли 1 уровня мастерства». По телу прошла волна удовольствия, перемешанная с адреналином. И вот тут меня попустило. Будто прошел некий наркотический приход, и я вновь оказался в трезвом уме. «Значит, и нам тоже». Я нервно сглотнул подкативший к горлу ком и повернулся к Троугу. Бедняга уже стоял в полном боевом облачении с мечом и щитом. Да уж, заварил кашу. Однако слава яйцам, появившийся прок разрядил напряженную обстановку. Несуразный Архалус прошелся между своими соотечественниками и махнул мне. «Идемте, шеф ждет вас». «Пожалуйста, держи себя в руках», — шепнул мне Троук, решив не снимать доспехи. «Сам не понимаю, что на меня нашло». И это было правдой. Не знаю, что заставило меня полезть в бутылку. Я всегда с негодованием относился к искателям приключений, которые по синей волне начинают творить всякую чушь. А тут трезвый сам чуть не устроил побоище. Однако какой-то червячок внутри шепнул: «Вы бы их победили». Мы прошли через один из проходов и оказались в просторном и широком помещении. Ни одного окна. Однако благодаря каким-то светящимся зеленым грибам в настенных подсвечниках можно было разглядеть почти все пространство. Длинный стол, за которым и сидели архалусы, куча сваленных в углу бочек, массивные балки, аккуратно уложенные с другой стороны, плетеные корзины, разбитая телега. Как и, главное, зачем ее сюда затащили? Если честно, увиденное напоминало не логово воров, а большую лавку не самого успешного старьевщика. Посреди пернатых сидел тот самый шеф, наверное, наиболее колоритный из всех архалусов, которых я видел. Он не отличался великой статью, скорее наоборот. Низенький, с внушительным животом и шрамом на щеке. Правого крыла у него вовсе не было, а левое оказалось переломано в нескольких местах. Одновременно с этим от шефа исходили такая уверенность и сила, что я почувствовал себя в его присутствии мальчишкой. Собственно, так оно, наверное, и было. Но самое важное, его лицо мне показалось отдаленно знакомым. Я окинул его свиту. Еще 7 игроков, среди которых пара пергов и один аббас. Примерно столько же обывателей. Плюс те, что шли позади нас. Вот и изменилось соотношение сил. Самое время засунуть язык в какое-нибудь мягкое место и вспомнить о воспитании. «Да светит твой путь, Архил, путник, куда бы ты ни шел!» «И ваш путь тоже, в смысле, Архил осветит!» «Присаживайся!» — он указал на место напротив себя. Архалус, что сидел там, молча встал и пересел, а остальные подвинулись. «И скажи своему другу, что доспехи можно снять. Вы у нас в гостях, а не в плену». Мы приземлились на лавку. Перед нами тут же появились деревянные кружки, наполненные какой-то сивухой. Троуг осторожно пригубил, но пить не стал. «Меня зовут Таринфил. Я глава этого небольшого объединения. Хотя мы называем себя фирма. Я хотел бы поговорить с тобой. Ведь у тебя были письма, которые ваш человек, то есть Архалус, подрезал. Да, там еще меч был. Он мне совершенно не интересен, хотя, признаться, довольно неплох». Шеф вытащил кашкадер и положил на стол между нами. Я забрал кацбальгер и сразу засунул в инвентарь. «А вот письма...» «Я не знаю, что в них. Архалусским не владею, подобрал с одного игрока. Этот игрок меня и интересует, потому что я знаю, кто писал эти письма». Шеф немного помолчал, будто актер, добиваясь нужного эффекта, после чего добавил: «Я сам. Все письма до единого я написал своему сыну. И меня очень интересует, почему они оказались у тебя». Я нервно сглотнул. Вот ведь повезло так повезло. Какова была вероятность, что из всех возможных архалусов мне посчастливится столкнуться с отцом Вальфаила? Лучше бы вместо интуиции мне бы попалось везение. Ладно, какие варианты? Идти в отказ? Я заметил едва двигающиеся отростки на черной голове Аббаса. Вот ведь зараза, врать не вариант. Была не была. Я подобрал их с убитого игрока. «Значит, Вальфаил мертв». Архалус принял эту новость достойно, хоть в глазах его и отразилась вселенская скорбь. Менее сдержан оказался пернатый, что сидел по правую руку от шефа. Он вскочил на ноги и даже вытащил из инвентаря оружие, булаву с длинными шипами. Собственно, я бы и сам справился, потому не прозевал момент атаки, но в дело вмешался Троуг. Он принял удар на щит, что появился у него в руке, а вторым движением легко оттолкнул пернатого. Тот упал на стол спиной, размолотив пару кувшинов и тарелок, но подняться не успел. Шеф крикнул «Альтра», и несколько пар рук схватили Буяна. «Берингил, ты позоришь меня!» — вскочил на ноги шеф. «Он убил брата! Он убил твоего сына!» «И мы спросим с него. Если он сделал это вероломно, то тем хуже». Глаза лидера воров стали темнее грозовой тучи. «Но никто не попытается убить того, кто пришел ко мне раньше, чем он скажет свое слово. Твоя слабость делает слабее всех нас. Кинжальщики скоро будут танцевать на наших костях, но ты и тут им не ответишь». «Увести его!» — рявкнул шеф так, что даже канализационные крысы затихли. Когда сопротивляющегося ищущего вывели, Таринфил тяжело опустился на скамью. «Я не буду просить прощения у убийцы своего сына. Но я попрошу прощения у гостя, которого оскорбил другой мой сын. Его поведение недостойно. Но Берингил и Вальфаил были очень близки. Еще до того, как я изгнал Вальфа, поэтому гибель брата стала...» У старика сорвался голос, и он на мгновение замолчал, опустив голову. Справившись с волнением, он посмотрел на меня, и его глаза блестели. «А теперь расскажи, как ты встретил моего сына и как он погиб». Утаивать что-то было бы глупо. Впрочем, как и лукавить. Аббас с таким усердием шевелил своими черными макаронинами, что сложилось ощущение, он вот-вот оторвется от земли. И я рассказал. Все как было. О первой встрече с Максимом у своих родителей. О шантаже Вальфаила. О ловушке и дальнейшем убийстве. Расписывая вслух свои действия, я вдруг понял, что их можно трактовать совершенно по-разному. А уж со стороны отца убитого сына вряд ли смерть была справедливым наказанием за вымогательство. Поэтому, когда я закончил, то не без опасения посмотрел на шефа. Да и Троуг уже весь напрягся, готовый в любую секунду вскочить на ноги. Едва я замолчал, Аббас поднялся на ноги и почти бесшумно подошел к своему боссу. И стал быстро нашептывать ему. Те секунд 20-30 ожидания растянулись в целую вечность. И вот, наконец, шеф поднял руку, отстраняя черное существо. «Ты убил моего сына!» Глава воров скрестил руки перед собой, несмотря в мою сторону. «Но это он пришел к тебе, а не ты к нему. Я знал характер Вальфаила. Он бы не дал тебе спокойной жизни. В деле, где имелась нажива, Вальф был готов на все. Я не оправдываю твое решение лишить его жизни, но понимаю его. У меня нет к тебе претензий. И я ценю твою честность, поэтому никто здесь не причинит тебе вреда. Если вам что-нибудь нужно, и это будет в наших силах, то я выполню это». Я чуть не ляпнул «помогите похитить Сердхолл», но вовремя одумался. Вряд ли подобное попадает в раздел «в наших силах». Хотя... прощупать почву можно было бы. «За что вы изгнали Вальфаила?» Вопрос, мягко говоря, не понравился Таринфилу. Он нахмурился, его единственное крыло встрепенулось, будто готовое унести своего владельца от назойливого собеседника. Однако шеф заговорил. «Когда-то я единолично правил всеми ворами этого города. Мы были вроде гильдии со сводом негласных законов, так называемым кодексом. Мы никогда не воровали друг у друга, не обогряли руки кровью, не имели дел с властями и занимались лишь тем, что требовало ловкости и сноровки. Но потом пришли они. Молодые и дерзкие архалусы из столицы, что называли себя крылья и кинжалы, или попросту кинжальщики. Потому что после каждого дела на месте преступления они оставляли кинжал. При этих словах несколько пернатых сплюнули на пол, выражая свое отношение к конкурирующей структуре. Они не гнушались любой работы. Избить, запугать, ограбить. Больше того, их глава подружился с капитаном городской стражи. И нам стало совсем худо. Кинжальщики быстро дали понять, что у города может быть только одна фирма. И это будем не мы. Вместе с продажным капитаном они вытеснили нас с наших земель, отобрали почти все. Ведь когда-то под моим началом было более 200 существ. А теперь не наберется и 30. Остались самые верные. А что же Вальфаил? Он считал, что с врагом нужно бороться его же методами. Прежде всего, убить главаря кинжальщиков. Вальф ослушался меня. Предал кодекс честного вора, да вдобавок у него ничего не получилось. Он полгода прятался по всему Элизию, а после пришел ко мне. Но я изгнал Вальфа. Голос старика вновь задрожал. Он прокашлялся и продолжил. Поэтому, когда я увидел эти письма, то надеялся, что сын вернулся. Передал их человеку, чтобы тот доставил их мне, но обернулось все иначе. Ладно, вы, гости, ешьте, пейте. По поводу ночлега, если, конечно, вы опустились до такого состояния, что можете ночевать здесь, мои ребята покажут, где кинуть крылья. Он уже собрался встать и уйти, а в мои планы это совсем не входило. Подождите, но неужели вы ничего не пытались сделать с этими кинжальщиками? А что мы можем? Мы старая школа, наши методы больше не действенны. Мы не наемные убийцы и будем драться только если нашей жизни угрожает опасность, а простым воровством тут делу не поможешь. Как же вы не понимаете? Я поднялся на ноги. Ваших врагов можно попросту подставить. Вы сами говорите, что они оставляют на месте преступления кинжал. «Великая ошибка молодости — считать, что все вокруг глупее тебя», — усмехнулся Таринфил. «Мы пытались. Обнесли лавку Лутфиила, магазин грифоньих принадлежностей Сариила, украли все мечи вооружения Дайфона. Везде оставляли эти треклятые кинжалы, и знаешь что?» «Что?» «Ничего. Рука руку моет, а капитан городской стражи прикрывает кинжальщиков как может». Мы уже многие годы живем только тем, что кормимся карманными кражами с площади и обитаем здесь, под городом. Нам указали наше место и не трогают в назидание остальным. Мы вроде ярмарочных скоморохов и давно стали объектом для шуток. Но и изменить ничего не можем. Кодекс — все, что осталось у нас. Я не прошу вас убивать кинжальщиков, но есть шанс попытаться вернуть вам былое величие. И для этого нужно сделать лишь одно. Для начала... Я надел лик, окинул взглядом собравшихся и чуть не присвистнул. Ни одного темного. Ну, прям святоши собрались в этой сточной канаве. Это ладно, тот самый голосящий светился, точно включенная светодиодная лампа. Подобное могло означать лишь одно. Вы все светлые. Карма — удивительная вещь. Ты можешь украсть у одного, но эти деньги могут пойти на добрые дела. Да-да, у нас тоже что не депутат, то сплошь Робин Гуд, — хмыкнул я. Ты слышал про Робиниила по прозвищу Гуд? Я от изумления чуть рот не открыл, но вовремя замотал головой и вернул диалог в конструктивное русло. Нет, да это и не важно. Вы правы, пока кинжальщиков прикрывает капитан, бороться с ними бессмысленно, поэтому надо... «Мы не наемные убийцы», — отрезал Таринфил. «Ну и отлично. Никого убивать не будем. Просто нужно, чтобы вашим МВД заинтересовался отдел внутренних расследований». «Прости, я не совсем понимаю человеческий. Ты говоришь какие-то странные слова». «Надо, чтобы делами в городе заинтересовались структуры, что стоят над капитаном. А вот их натравить уже на кинжальщиков». «И как это сделать?» Очень просто. Похитить такую вещь, что вызовет ажиотаж не только в Милите, но и во всем Элизии. Благо, у меня как раз есть одна такая на примете». «Рассказывай». Шеф уселся обратно на скамью. Я поведал свой план, который родился вот только что, и по сосредоточенному вниманию присутствующих понял, что им страсть как интересна. Несколько архалусов, что не знали человеческого языка, вот ведь бездари лингвистические, теребили своих соседей, чтобы те перевели. Однако последние лишь грубо отмахивались. Бедные наросты на голове Аббаса таки вовсе сошли с ума. Я говорил, говорил, говорил, а когда закончил, довольно потянулся за кружкой, чтобы промочить горло. Я еще не видел лица архалусов, в том числе шрамированную физиономию главы воров. Не представлял испытываемую им степень изумления. Однако был уверен в положительном исходе, потому что перед глазами появилась одна единственная строчка. «Навык убеждения повышен до 22 уровня.